Ох, да не волнуйтесь вы так, машу рукой. Не думаю, что она что-то сломает, а даже если так, починить или купить новое мне не составит никаких хлопот. Я сам еще дом не осматривал, только арендовать успел. Так вы не, тихо бормочет Милфа. Ох, простите, я, глупая, решила, что вы внук Кагуя. Тех стариков, вопросительно приподнимаю бровь. О, нет, что вы, я самый обычный герой на отдыхе. Герой, улыбается женщина. Одновременно с этим ее отношение ко мне неуловимо меняется. Чувствую, как в ауре доброжелательной соседки вдруг появляются красноватые оттенки хищницы и похоти. Да что не так с этим миром? Тут тоже идет охота за мужиками, но я не заметил тут особого дефицита с мужиками, да и по поведению, например, того же риэлтора и секретарши не заметил какого-то особого отличия от своего первоначального мира. Или дело в самой-то мое. Поставив себе заметку первым делом разобраться в устройстве этого мира, я, как ни в чем не бывало, продолжаю милое общение с соседкой, как вдруг нашу неспешную беседу прерывает грохот, донесшийся со второго этажа. Тамайо бледнеет и пугается гораздо больше, чем следовало бы. Она так сильно переживает из-за того, что я могу рассердиться. Поспешно поднявшись, мы видим пугающую картину. Девочка лежит лицом вниз на пушистом ковре рядом с перевернутым телевизором. «Сахара!» — вскрикивает мать, бросаясь к дочери. Она поднимает ее, тщательно осматривая, и вдруг расслабляется. «Вызвать скорую?» — на всякий случай переспрашиваю я. «Нет, нет», — еле слышно отвечает женщина. Она переводит на меня затуманенный взгляд, встряхивается и произносит уже четче. «Нет, не надо. У Сахары это наследственное. Досталось от ублюдка отца. Бедная моя малышка». Подхожу ближе, без разрешения подхватывая девочку на руки. На костюм берет пробу крови, хотя я и сам уже вижу в аурном зрении большое фиолетовое пятно в ее голове. Неоперабельная опухоль, пациенту требуется. Звучит в ухе тихий шепот инка. Выключаю его. Неоперабельная, говоришь, у Сахары тяжелая неизлечимая болезнь, еле слышно произносит Тамайо. Врачи предрекают ей год, от силы два, но, ерунда, перебиваю ее, я ее вылечу. Милфа поднимает на меня взгляд, в нем вспыхивает слабая надежда, но я упрямо смотрю в ее огромные глаза. «Вы не понимаете», — шепчет она, — «никто не смог, я, не никто», — взмахом руки, пресекая дальнейшие споры, отвечаю ей. Сразу после этого, дотрагиваюсь до горячего лба малышки, сосредотачиваюсь, делясь с ней капелькой силы, надеюсь, сработает. Комнату сразу заливает яркий свет, исходящий из моих рук и переходящий сначала на лоб, а потом охватывая голову и тело малышки. Постепенно он рассеивается, но не до конца, чуть ниже ее животика свет все равно проникает даже через одежду. Взглянув на мать, я слегка задираю детскую футболочку. Мы оба ахаем. На коже Сахары, чуть ниже пупка запечатлен знак в виде расплывчатой буквы «Р». Свет рассеивается окончательно, и знак становится почти неразличим. Если не знать, что он там есть, то можно не обратить на него внимания. «Че, что это?» – благоговейно спрашивает Тамайо. «Не тем интересуетесь», – отвечаю, глядя, как девочка открывает глаза. «Лучше проверьте ее самочувствие». Мать, спохватившись, достает из сумочки карманный прибор, оказавшийся карманным анализатором. Девочка практически не обращает внимания на привычный укол пальчика, весело и с интересом оглядывая нас. Тамайо изумленно разглядывает показания, а дочка вдруг дотрагивается до висков. «Мама, мамочка», — голосит она, — «мама, не болит, головка совсем не болит, Н не может быть», — встряхивая прибор, шепчет соседка. «Ну-ка, доченька, давай еще раз попробуем». Она бросает на меня короткий взгляд, в котором надежда перемешивается со страхом и удивлением, и берет повторный анализ. «Невозможно», — выдыхает она через некоторое время. «Ричард, взгляните». «А чего там смотреть?» – вяло переспрашиваю я. «Я ее уже исцелил. Можно хоть сейчас вести ее к врачу, они только подтвердят». Вслед за этим следует восторженный вопль и бросок. Меня сбивают на пол в лучших традициях американского футбола. Аут. Свисток арбитра. Еще через миг меня словно окунают в соленую Ниагару, попутно покрывая изысканной губной помадой с ароматом лаванды. «Ричард, благодетель, спасибо, спасибо, спасибо». Похоже, у благодарной мамочки слегка сносит крышу. Поцелуи постепенно перерастают в более затяжные, а руки дамочки уже шарят по моей груди, сползая ниже, пока, не дотягиваясь до самого дорогого, но, все бы ничего, я только за. Вот только не при детях же, мама, ох, Простите меня, Ричард. Милфа приходит в себя, пунцовья на глазах. Доченька, стремясь скрыть смущение, она крепко обнимает дочь. Доча, как ты? Все хорошо, мама, пути меня, пищит та, пытаясь вырваться. Ей уже не терпится продолжить исследование этого гигантского неизведанного для нее дома. Но на этот раз мама не пускает ее. Хватит. Тоном, не терпящих никаких пререканий, Тамайо объявляет о конце посещения. Сахара сникает, но тут же подскакивает ко мне. А вы пригласите маму еще раз, мистер, пожалуйста. Она так редко пускает меня гулять. Ну, пожалуйста. Я как раз это и хотел предложить. Смеясь, отвечаю Крохе и смотрю смущенную мамочку. «Госпожа Тамайо, как вы смотрите на приглашение?» «Конечно», — выпаливает та, не успеваю я закончить фразу и тут же краснеет. «Ой, я вечно не дослушиваю, но вы ведь недавно в нашей деревне, Ричард, у нас недавно открылся замечательный ресторан в центре. Правда, там дороговато. Давайте на «ты», — предлагаю я и тут же продолжаю ковать, пока горячо. «Тогда приглашаю вас в ресторан». Скажем, завтра вечером. Глаза-то мои слегка округляются, она явно не ожидала вот так сразу. Ну, а чего тянуть? Она, девушка симпатичная, я, парень видный. Уверен, она до сих не отошла от шока увиденного сейчас чуда исцеления, а также дневного лицезрения меня с груженной тачкой на плече. Возможно, она не против познакомиться поближе, даже еще ближе, чем я думаю. А судя по тому, как она слегка увлеклась, благодаря меня, рискну предположить, что она давно не ощущала внутри себя горячую сардельку. Интересно, как давно она рассталась с мужем и что вообще у нее с ним произошло. Я согласна. Тихо, но достаточно проникновенно говорит девушка. На том мы и прощаемся. Я не провожаю, так как идти им недалеко, достаточно просто дойти до конца забора, и вот уже свой двор. Когда они скрываются за дверьми, а в окнах коттеджа загорается свет, я слегка разочарованно вздыхаю и возвращаюсь к себе. Если бы не присутствие девочки, глядишь, все могло бы зайти дальше. Но нет, так нет. В холодильнике полно продуктов, но мне сейчас неохота готовить. Сварганив на скорую руку макароны, закинув в скороварку бифштекс, иду исследовать ванную комнату. Еще днем меня порадовала огромная пластиковая ванная, выполненная в форме гигантского сердца. По уверениям пенсионеров, они ей редко пользовались из-за постоянных протечек. Причину нахожу быстро и сразу: засорившийся фильтр, который немедленно отправляется в мусорное ведро, а на его место ставлю самую обыкновенную резинку, найденную в сарае. Держится прекрасно, а большего мне не надо. Пока я возился с починкой в джакузи, приготовилось мясо. Добавив специй, раскладываю все на столике с колесиками и качу в ванную, желая устроить себе полный релакс. Ванна набирается быстро, несмотря на громадные размеры. Немедля забираюсь в нее, удобно устраиваясь и открываю крышку кастрюльки, откуда тут же идет одуряющий запах жареного на пару мяса. Но стоит мне только протянуть руку, как я чувствую прямо перед собой появление чужой ауры, а прямо из воздуха в воду, поднимая тучу брызг, с нечленораздельным ревом падает какое-то тело. Мгновенно вскакиваю, рефлекторно отшатываясь, позабыв о своей неуязвимости. Да и попробуй тут сохранить хладнокровие, когда лежишь себе в ванной, совсем один в огромном доме, а тут какая-то неизвестная хрень тебя атакует. Ладно, не атакует, это я поспешил. Тем временем, неизвестный монстр, разобравшись, куда угодил, поднимается из воды. Длинная фиолетовая шерсть, острые когти и зубы, огромные васильковые глаза и сиськи минимум шестого размера под белой мокрой тканью в облипочку, висящей на теле. «Ты вы!» — восклицаю я, как следует рассмотрев неожиданную гостью. «Нашла, а!» — восклицает та самая мечница, которую сегодня мне удалось спасти от монстрячьего шипа в заднице. «Наш!» — мяу-у-су-о. Она кидается к кастрюльке, собираясь самым наглым образом стырить мой с такой любовью приготовленный бифштекс. Но я уже знаю, что моя скорость выше, реакция быстрее, и, вообще, я мужчина в самом расцвете сил, а она обыкновенная девчонка школьного возраста, пусть и со странными способностями. «Мюрса», растерянно спрашивает незнакомка, изумленно таращась на пустую кастрюльку. «Мюрса», восклицает, увидев, что я держу в руках ароматный бифштекс. «Мя-мя-мюрса», пищит, делая огромные голодные глаза. «Мясо, мясо», вздыхаю я, стоя в ванной, предусмотрительно завернувшись в полотенце. «Вылезай, оботрись, чистая одежда на вешалке. Я буду в гостиной». Выхожу, на ходу призывая костюм, захватив с собой бифштекс и не обращая внимания на разочарованные кошачьи вопли. «Кошачий, она, мутант, типа нары, интересно». Через 3 минуты в зал заглядывает любопытная девичья мордочка. «Простите за беспокойство, Синигами-кун», кланяется чуть ли не до земли мечница, которая даже сейчас не расстается с катаной, выглядывающая из-под полы длинного белоснежного махрового халата. «Я слишком долго не заглядывала в мир людей, вот и подрастеряла ваши нормы поведения. У вас принято появляться из воздуха в чужой ванной и кидаться на чужой ужин?» Деловито переспрашиваю, игнорируя фразы про мир людей. Пока игнорируя, даже хуже, Синигами-кун, невесело ухмыляется та, зазевавшихся пожирают, сильные правят слабыми, выживает не тот, кто прав, а тот, у кого когти острее, мир духов, не место для прогулок, девушка подходит ближе, но все еще пребывает в нерешительности, стоя передо мной и столиком с едой, на который я добавил для нее тарелок и приборов, принимая во внимание аппетит девушки и ту настойчивость, которую она проявила. Она наверняка не ела весь дань, а то и больше. Поэтому я потратил несколько минут в ускоренном режиме, приготовив побольше мяса. Не в мультиварке, естественно, но дыханием феникса. Слегка подгорело, но выглядит вполне вкусно, а пахнет так вообще. «Садись», благосклонно киваю ей. «Расслабься, ты сейчас в мире людей и, тем более, у меня дома. Никто не посмеет напасть на тебя, не попав при этом в мою немилость. А в гневе я страшен». Девушка медленно кивает, принимая мою пафосную речь за прописную истину и присаживается на мягкий пуфик. «Да ешь уже», бросаю, глядя каким голодным взглядом она шарит по столу. «Не отказывай себе ни в чем, еще приготовлю». Она словно и ждала этого разрешения, набрасываясь на угощение. Невольно улыбаюсь, глядя, как она торопливо сметает все с тарелок, стараясь запихнуть в этот маленький рот как можно больше мяса и злясь, что еще жевать приходится. На столе стоит бутылочка хорошего белого вина, почти компота, настолько мало в нем градусов. Подливаю себе в бокал, а девушке предлагаю стопочку саке покрепче. Мельком бросив взгляд, та немедленно кивает головой с такой силой и скоростью, что мне кажется удивительным, как она еще держится у нее на плечах. Пока я неторопливо смакую вино, мечница хватает стопку, опрокидывая в себя содержимое. Хлоп, и ее и без того огромные глаза чуть ли не выкатываются из орбит. Но, приложив огромное усилие, она проглатывает огненную жидкость и выдыхает. Как же хорошо, и продолжает кушать, но уже не так быстро, как в самом начале. Сколько же ты не ела? Удивляюсь, глядя, как исчезает почти 1,5-килограммовая нарезка. «МММ», мычит она, «с момента моего прибытия в мир людей». «МММ, почти 2 суток по вашему летоисчислению». 2 суток, как она еще продержалась столько времени? «МММ, я же дух», отвечает на мой невысказанный вопрос девушка. «Могу долгое время обходиться без еды, заменяя ее духовной энергией». «Ага, я и вижу, как ты обходишься». «МММ, так это я потратила чересчур много», оправдывается она. «Кто же знал, что мой хозяин?» Она на короткий миг задумывается и поправляет себя. «Сын моего хозяина попадет в беду в первый же день договора. Потом еще пришлось потратиться, разыскивая его дом. Потом на установку барьера, на зачистку района от Аякаси, на зарядку временного артефакта. На!» Взмахом руки приказываю ей заткнуться и есть дальше. Наконец, девушка протягивает лапку к пустой стопке, вопросительно глядя на меня. «Плохо потом не будет?» «Не-не», отрицательно мотая головой, улыбается та. «На нас алкоголь действует совсем иначе, нежели на человеков. К тому ж, наша аура развеивает пары алкоголя, но пить его, приятненько». «Ага, не действует», думаю, глядя на ее порозовевшие щечки. Но без лишних слов наливаю еще одну. Теперь она пьет не торопясь, смакуя каждый глоточек. Дыхание ее слегка тяжелеет и учащается. «Так», говорю я, отставляя бутылку в сторону. «А теперь, рассказывай мне все с самого начала. Кто ты, откуда, какие у тебя цели, что это был за монстр на крыше, кто те дети и что тебе надо от меня, да, и почему ты меня зовешь Синигами?» «Так вы же Синигами», слегка заикаясь, отвечает та. «Вы, самый сильный дух, вероятно, божественная сущность, по личным причинам скрывающаяся в теле человека. Не спорьте, я ощутила вашу духовную энергию в тот момент, когда вы спасли меня. Это было...» Она мечтательно закатывает глаза. «Это было божественно. На какой-то миг я ощутила себя мурашкой рядом с драконищем. Так велика разница в нашей силе. Даже войди я в состояние ярости, и то не уверена, что смогла бы даже же поцарапать вас, господин Синигами. Она вдруг кланяется сидя, едва не стукаясь лбом о столик. Простите меня, господин Синигами. Простите эту кошку. Я такая яч бесполезная, ау. Мой хозяин, он погиб, спасая у меня, ау. Начинается. Думаю, глядя, как сползает халатик, обнажая белое плечо хозяйки и верхнюю часть левой груди. Вот тебе и не действует. Да тебя с двух рюмок развезло. Как тебя зовут? Делаю еще одну попытку достучаться до затуманенного алкоголем мозга. Хахимари же. Брови девушки ползут вверх. Разве я не говорила? Химари. Химмари Наиххара. Я дедух, связанный договором с человеком, спасшим мой род. Из ее дальнейшего полусвязного рассказа следует, что девушка, за один раз уничтожившая почти 2 кило отборной говядины, не человек, пфффф, тоже мне новости, а дух, принявший физическую форму во имя исполнения древнего договора. По идее, срок договора должен был истечь куда раньше, чем было задумано, но все дело в том, что Химари не сумела уберечь человека, с которым была связана контрактом, от смертельной раны. Контракт предусматривал смерть одного из подписавших контракт по вине другого. Если умирал человек, то дух попросту развеивался без шанса на перерождение. Хотя если погибал дух, то человек отделывался куда меньшими потерями, например, терял духовную связь с астралом и тому подобное. В случае Химари произошло первое, она не смогла уберечь призывателя, заключившего с ней контракт. Размазывая по лицу слезы и сопли, полупьяная девушка поведала о том, что даже при смерти ее хозяин пожелал изменить контракт, желая ей только добра. Таким образом, он пожертвовал часть своей души на продление договора, заказав Химари обезопасить своего сына, в котором тоже была заключена особая сила. Так уж сложилось, что род Ютамаковы, того самого пацана-аллергика, прославился охотой на злокозненных духов и даже получил прозвище демоноборцев из-за использования особой силы паром света. Подробнее разъяснить, что это такое, Химари не смогла, для нее это была просто сила. Но весь вопрос был в том, что мальчишка и не подозревал о своих способностях, мире духов и прочем. Даже сегодняшний эпизод он считал навязанным гипнозом. Таким образом, девушке-кошке светила не самая приятная жизнь. Следовало постепенно ознакомить будущего главу рода со скрытыми способностями, научиться ими пользоваться и убедиться в том, что он не пострадает в дальнейшей жизни. А еще лучше, связать его с другим духом, который будет не менее сильным, нежели проштрафившаяся Химари. А лучше, еще сильнее. Только в этом случае договор будет считаться выполненным, и кошка снова сможет пуститься в свободное плавание. Так тебя призвали и навязали договор против твоей воли, удивляюсь я. Не совсем так, вздыхает та. Я уже говорила, что мир духов, не самое приятное место. Так и есть. Гораздо лучше служить призывной служанкой, нежели жить в постоянном сражении за собственную жизнь. Но, поверь, быть связанной контрактом и исполнять все прихоти хозяина порой перевешивают даже самые опасные битвы. Извращенцы попадаются, Химари нехотя кивает. Вы даже не представляете, Синигами Ричард, какие существуют конченые ублюдки, желающие призвать такую красивую кошечку, как я. Девушка при этом очерчивает бедра ладошками и приподнимает полную грудь, едва не вытаскивая ее из халатика. У меня аж пересыхает в горле. Ладно, если дело ограничивается работой по дому, но ведь много таких, которые видят в нас бесплатных и готовых на все секс-рабынь. Жалуется дух. А сын моего хозяина, Юта, которого мне надо охранять, как раз из числа таких дегенератов. Откуда ты знаешь? Возражаю я. Мне он показался неплохим парнем. О, злится-то. Поверьте мне, она пытается подняться, но лишь валится на бок. Тогда я встаю и беру ее на ручки, шагая на второй этаж. Химари, удобно устроившись у меня на руках, уже пускает сонные пузыри и бормочет. Была у него дома у сына хозяина. Конченый маленький, куча порнухи, журналы, кассеты, диски, чужие дамские трусики в шкафу. Хорошо, аллергия. Хоть какая-то возможность. Она окончательно засыпает, забавно мурлыкая. Невольно глажу ее по голове. В какой-то момент сквозь ее пушистые волосы встают торчком огромные меховые кошачьи ушки, а по моим ногам трется длинный хвост. Стараясь не разбудить ее, укладываю девушку в спальне на огромной кровати и сам ложусь на диван неподалеку. Спи, малышка. Что-нибудь придумаем с твоим новым хозяином и договором. Обязательно. Глава 19. Жесткий поединок мечницы и повелителя нефритового жезла. Поглядывая на похрапывающую девушку-кошку, мертвой хваткой вцепившуюся в меч, размышляю о будущем. Ясен пень, Бласту сейчас приходится нелегко, ибо на него наверняка сейчас наседают сотня секирий. Впрочем, я все равно чувствую связь с ними, надеюсь, как и они со мной, несмотря на разделяющие нас миры. Думаю, аномалия, зашвырнувшая меня сюда, создана не случайно, а по прихоти или злодеев, овладевшими портальным искусством и вмешавшихся в работу Бласта, или по желанию неких божественных сил. В любом случае, уверен, рано или поздно меня отсюда вытащит, а, значит, можно не напрягаться. Хотя, никто не запрещает мне здесь поразвлечься и разобраться в происходящем. Кошка-мечницы, странные духи, овладевающие людьми. Пожалуй, можно принять участие в происходящем, но сначала стоит немного выспаться. Черта с два мне дадут поспать на новом месте. Просыпаюсь от того, что на ногах появляется что-то горячее и пушистое, неуклонно ползущее выше. Я привык спать голым, поэтому дергаюсь, рефлекторно прикрывая самое дорогое, но покрывало поднимается выше и моим глазам предстает то, что и я ожидал, личико ночной гости. Расслабляюсь, нащупывая ее тело. Разумеется, кошка полностью обнажена. Даже не удивлен, звучит ее хрипловатый от плохо скрываемого желания голосок. Ожидал моего визита? Нет, но сопротивляться не буду, улыбаясь, отвечаю девушке, глядя в ее вертикальные зрачки. Кошачьи ушки на месте, значит, а мои бедра трется ее шерстяной хвостик. Интересно, где сейчас ее клинок? Надеюсь, она не притащила его с собой на мой диван. Тщательно ощупываю ее горячее тело, приятной дрожью откликающейся на мои прикосновения. Мне интересно, покрыто ли ее тело шерсткой, как у животного. Все-таки мне почти ничего не известно о строении духов, принявших форму человека. Кстати, не считается ли это зоофилией? Химари мурлычет, выгибая от наслаждения спину, когда мои ладони мягко, но сильно оглаживают гладкую кожу ее голеней, бедер, поднимаясь выше и выше. Добравшись до верхней части попки, там, где у людей находится копчик, нахожу основание хвоста. Как ни странно, но шерстки вокруг него немного. На спине, боках, животике, да и вообще всех остальных частях тела шерсть тоже отсутствует, за исключением кистей рук. Волосы девушки, в отличие от слегка жестковатой щетинки, мягкие и шелковистые, словно расплывающиеся от моих прикосновений. Очень приятно руками перебирать их, но ощупь, словно ленточки шелка. Но когда я дотрагиваюсь до мягкой груди мечницы, вертикальные зрачки ее затуманенных глаз резко расширяются, едва ли не заполняя собой всю глазницу, а сама она резко отшатывается, отбрасывая покрывало. Странно, мне показалось, она хотела обратного, или сиськи трогать нельзя, например, до первой звезды. Скажите, Синигами-кун, выдерживав неловкую паузу и сверля меня глазами-щелочками, спрашивает кошка, вы действительно считаете, что тело этого кошачьего духа может удовлетворить вас? Нет ли у вас цели убить ее и выпить жизненную энергию? Что за бред? Не выдерживаю я. Да у меня своя энергия через край лезет. Вот ты мне нужна, твою еще пить. Сама же пришла. Скидываю ее с себя на пол. Желание заняться с ней любовью пропадает само собой, несмотря на крайне соблазнительную позу растерянной Айкаси. Шерстка внизу живота у нее все-таки имеется, аккуратный ровный треугольничек черных волос. Наверняка, на ощупь такой же шелковистый, как ее прическа. «Простите, простите недостойную», — голосит та, едва шмякнувшись попкой. Она мгновенно принимает смиренную позу, одним прыжком упираясь в пол коленками и кланяясь так, что едва не касается лбом пола. «Это дурная, глупая, плохая, жадная кошка решила, что смеет указывать вам, великому Синигами. Простите, простите, простите». Я обескураженно смотрю сверху вниз на голосящую девушку, окончательно потеряв всякую логику. Что эта мечница вообще надумала? «Успокойся и залезай обратно», — говорю, протягивая руку и поглаживая ее промеж воспрянувших ушей. «Я принимаю твое извинение, но впредь сначала думай, а потом говори». Девушка покошачьи тянется к моей руке, стремясь продлить ласку, а стоит мне закончить фразу, мягко и грациозно запрыгивает обратно на диван, вновь оказываясь у меня на коленях. На этот раз она не отшатывается, когда я дотрагиваюсь до груди. Лишь вертикальные зрачки превращаются в узкие едва различимые щелочки, но ее тело уже охотно реагирует на прикосновение, причем Химари оказывается очень чувствительной. Стоит мне лишь коснуться ее вставших розовых сосков, как она вздрагивает и вытягивается, запрокидывая голову. Легкое горловое шипение вырывается из ее рта, которое постепенно превращается в слабо различимые слова. «Ша-ша-шра-а-а, как приутно, как давно рука человеческая не касалась этой кошки. У меня много вопросов, но я оставляю их на потом. Сейчас меня интересует только сама Айкаси, точнее ее физическая форма. Одной рукой обнимаю подавшуюся ко мне девушку, чувствуя сладкий аромат и тепло ее губ, а другой поглаживаю область чуть ниже спины, но чуть не доходя до хвоста. Если я прав, то... ша-ша-ша-ша, эр-эр-эр-эр-эр. Кошкодух мычит, шипит и рычит, не размыкая объятий, трясясь всем телом. Ее глаза яростно горят, готовясь испепелить меня взглядом. Как я и думал, этому телу передалось чувствительное место, которое есть у всех без исключения кошек. Химари трясет одновременно от возбуждения и ярости, что кто-то посягает на ее тело. Это будоражит даже меня. Завожу ту же руку ниже, сразу чувствую стекающую по внутренней стороне бедер влагу и дотрагиваюсь до мокрой киски пушистой киски. Химари яростно сверкает глазами, пытаясь вырваться, но я даже не обращаю внимания на ее жалкие попытки. Тогда она пытается укусить мой язык, наплевав на то, что несколько секунд назад вымаливала у меня прощение. Должно быть, дело, которым я сейчас занимаюсь, переходит все границы. Тише, киска, игра только началась. Проникаю внутрь сначала одним пальцем. Эр-эр-ро-ро-ро-ро-у-у. Взревев не хуже двигатель Харлия, кошка предпринимает отчаянную попытку вцепиться в меня зубами и внезапно удлинившимися когтями. Но я лишь фыркаю, глядя, как она безуспешно пытается прокусить мою кожу, не прекращая елозить пальцем. Подключаю второй. И вша-ша-ша-ша, эр-эр-ря-а-а-у-у-у. Рев подскакивает на пару тональностей выше, едва ли не до силы ультразвука. В окнах дребезжат стекла, а на улице отчаянно взлаивают окрестные собаки. Тогда я подключаю третий, слегка ускоряя движение. Опытными движениями подкручиваю верхнюю часть ее клитора, стараясь при этом не причинить боли. Кошка извивается в моих объятиях, сначала пытаясь исцарапать мне лицо и спину, а чуть позже впиваясь острыми когтями в плечи. Лицо ее при этом тоже меняется. Сначала оно искажено яростью и злобой, но потом глаза закатываются, дыхание учащается, а язык вываливается из оскаленного рта, сейчас больше напоминающего пасть хищника. Я не шучу. В данный момент зубы Химари не похожи на человеческие, это клыки хищника, привыкшего рвать горло добычи и пить ее кровь. Очевидно, что девушка не шутила насчет жестокой жизни в мире духов. Интересно, можно ли порвать ее договор с тем парнем и перезаключить его с ней? Совсем не хочется, чтобы такая симпатичная кошечка снова возвращалась туда. Но это подождет. Сейчас меня интересует, сколько еще продержится. Ага, вот оно. Кошка издает горловой звук и кончает так, что это больше похоже на то, что она описалась, не будь это таким фонтаном. А ох, помираю. Стонет она, вися на мне, клятые синигами. Обманул меня, ты забрал всю мою энергию. Но это было так приятно. Мы еще даже не начали. Ошарашиваю кошку, приподнимаясь вместе с ней и шагая к кровати. Завтра разберу диван и закину мягкие части в стирку. Химари удивленно смотрит на меня и переводит взгляд вниз. Святые духи. Пораженно восклицает она. Что это у тебя там такое? Мужиков никогда не видела? Усмехаюсь я. Видела. Конечно, видела. Возмущается кошка. Но не такие огромные. Как он поместится? Я же маленькая. Ее щелочка и в самом деле узенькая и тугая. Мне с трудом удалось пошликать там пальцами, но не девственница, а это уже радует. Остальное – дело опыта, техники, умения и чуть терпения. У тебя ведь уже была близость с парнями? Спрашиваю, больше для того, чтобы она успокоилась. Кошка фыркает, смешно надув носик. Естественно, может быть, я и тысячелетний дух, но периодически заглядываю в мир смертных. Я гораздо опытнее, чем ты можешь себе представить. Что-то не похоже. Критически гляжу на распластавшуюся мечницу. Ну, многое позабылось, смущается она. Да и большинство самцов озабочены лишь собой. Вот так, как ты сделал. Это было впервые. Она пылает от смущения, инстинктивно пытаясь прикрыть обнаженное тело. Тогда понимаю, что время разговоров прошло, но я желаю доставить кошке как можно больше удовольствия. Если простые ручные ласки доставили ей так много удовольствия, то что будет, когда опускаюсь перед кроватью на колени, сдерживая собственную похоть и принимаюсь гладить и ласкать ее ножки? Может быть, она сама создавала физический образ прекрасной девы, но ороговевшие мускулы и мозоли были получены уже позже путем постоянных тренировок и сражений. Пробегая по напряженным местам пальцами, умело расслабляю их, массируя и сдавливая. Химари постанывает от удовольствия, пока не связанного с любовными играми. Это чисто физическое наслаждение, ощущать, как твои огрубевшие ткани и вечно напряженные мышцы буквально поют от восторга, чувствуя опытные пальцы массажиста. Постепенно я продвигаюсь выше и выше, незаметно раздвигая крепкие бедра девушки. Даже в лежачем состоянии она умудряется яростно хлестать хвостом, что выдает бурю эмоций в голове мечницы. Катана, кстати, стоит у изголовья рукоятью к правому краю кровати, чтобы в случае непредвиденной опасности выдернуть клинок занимало бы менее секунды. Но сейчас кошка, кажется, забыла не только о ней, а вообще о том, что ее окружает. Моему взгляду снова предстает треугольник ее пушистой аккуратной шерстки в промежности. Не забывая мять бедра кошки, чтобы еще больше притупить бдительность, слегка подтаскиваю ее ближе и неожиданным нырком припадаю к ее самому запретному местечку, которого никогда, теперь я в этом уверен, не касались губы смертных. В следующий миг кошка даже не шипит, а буквально орет, смешивая рев, мяв, шипение и дикий вопль ярости в одном умопомрачительном крике. Бедные стекла в гостиной все-таки разбиваются в мелкую крошку, собаки на улицах прячутся куда попало, растерянно и испуганно подвывая, в окнах некоторых домов зажигается свет, а жильцы высовываются наружу, пытаясь понять, где и кого убивают. Но я не сдаюсь, мужественно терпя пытки, которым меня подвергает разгневанная Химари. Она полосует мой череп когтями, пытаясь извернуться и впиться в горло острыми зубами, но я крепко держу ее, не давая на побег ни малейшего шанса. Тем более, она находится в крайне неудобном для себя положении. Все, что ей остается, тупить когти о мою лысину, где только-только начали пробиваться волосы и дико орать, смешивая звериные вопли с человеческим матом. Постепенно она затихает, сначала с недоумением прислушиваясь к собственным ощущениям, а потом начав расслабляться. Узенькая норка ее тренированного тела, наконец осознав, что ее не едят, чуть раздается, что позволяет мне проникнуть еще глубже, тем самым вызывая у ошеломленной таким напором кошки тяжелый и проникновенный стон удовольствия. Еще через полминуты она окончательно поддается моей дрессировке, втягивая когти и уже гораздо нежнее хватаясь за мои плечи. Наконец, наступает кульминационный момент, в наивысшую точку которого кошка снова взрывается фонтаном любовных соков. Приходится врубать ускорение, чтобы не получить в лицо пол-литра жидкости. Я, тяжело дыша, пытается мяукнуть Химари. Побереги силы, советую, комкая и откидывая в сторону заранее приготовленную для этой цели простыню. Я же сказал, мы еще даже не начинали. Пришло время опробовать киску этой киски по-настоящему. До самого утра пустынные улицы элитного поселка оглашал блаженный кошачий мяв, перемешанный с нецензурными женскими восклицаниями. Жильцы окрестных домов торопливо молились всем богам, прося у них защиты, а собаки не смели высунуть носы из подвалов. Утро всем местным помогло, солнце сон им на 2 часа дало, но к половине дня раздался дикий вопль. Мя-я-я. Глава 20. Гачи клуб дайвинга. Оставив вы уставшую кошку лежать на изгвозданной в хлам кровати, я решил выдвинуться в ближайший магазин за свежими продуктами. Уезжая, старики оставили только самый минимум, который и ушел на вчерашний банкет. Хочешь горячий кофе и тосты на завтрак? Вставай и иди. Впрочем, я все равно не чувствую усталости. Конечно, как я и размышлял раньше, мне можно не спать, не есть, даже не дышать какое-то время. Пробовал задерживать дыхание на час, потом перестал, стало страшно, но зачем тогда вообще жить? Мой организм функционирует так же, как у любого другого нормального человека. Я чувствую вкус, вижу сны, обоняю ароматы, злюсь и радуюсь. Так зачем мне становиться роботом? Верно, незачем. Сила дана для того, чтобы правильно ею распоряжаться, а не делать из себя андроида нового поколения. Несмотря на раннее утро, на улицах уже хватает прохожих, спешащих по своим делам или неторопливо прогуливающихся с питомцами. Чувствую, как на меня поглядывают с удивлением и интересом. Удивительно, но пенсионеров или просто обычных людей вокруг очень мало. Основная масса пешеходов – это молодые девушки. Конечно, хватает и пар, и людей постарше, но они как-то теряются на общем фоне. Спросив у кого-то дорогу, направляюсь в ближайший продуктовый. Оказывается, в этом уединенном месте находится свой достаточно большой универсам, ничем особенным не отличающийся от обычных городских магазинов и находящийся в центре поселения. Но добираться до него пешком неудобно, поэтому жители окраины и удаленных от центра домиков предпочитают закупаться в небольших частных маркетах, владельцы которых открывают их прямо на первом этаже собственных коттеджей. В один из таких меня и направили. Открыв дверь, слышу прикрепленного колокольчика. Внутреннее убранство настраивает на домашний лад. Кроме полок с товарами чувствуется, что совсем недавно это еще было жилым помещением. На стенах висят картины, кое-где еще остались полки с книгами, на подоконниках стоят небольшие и милые сувениры в виде различных котиков и тому подобное. В общем, обстановка настраивает на милый и домашний уют. Думаю, даже случись тут побывать какому-нибудь залетному грабителю, хотя, ему будет нелегко проникнуть через многоступенчатую систему охраны, и ему будет неудобно нарушать покой этого места. «Доброе утро! Проходите! Я сейчас подойду!» Слышу мелодичный женский голос. В зале пусто, даже продавца нету. Оно и понятно, вряд ли владелец или владелица будет нанимать кого-то на эту должность, если и сами смогут управиться. Слышу торопливый перестук каблучков, и дверка в конце зала распахивается, впуская в комнату. Я песчинка в его бесконечной пустыне силы. Нет, я капелька в безбрежном океане его энергии. Нет, я пылинка в немыслимо огромной вселенной его мощи. Химари открыла глаза, прищурившись от яркого солнечного света, бьющего через окно. Вставать не хотелось совершенно, даже зов контракта не мог принудить ее немедленно спрыгнуть с огромной кровати, на которой она всю ночь предавалась сексуальным утехам. Нет, это было куда эпичнее и масштабнее, нежели назвать это простым совокуплением. Даже сейчас она с трудом вспоминала произошедшее, хотя прошло всего несколько часов. Настолько сильны были взрывы страсти, в которых она тонула, ныряя с головой в пучину бесконечных оргазмов. Ао, нет, я должна собраться, должна, я величайшая, аох. Кошка вновь уронила голову на подушку, автоматически сунув лапку между ног. МММ, как он хорош, этот синигами. МММ, нет, его уровень куда выше. Разве можно сравнивать его с прислужниками? Но тогда кто? Кто он на самом деле? Один из величайших инкогнито. Тогда почему он совсем не заносится, ведет себя, как мещанин, как смертный? И я не чувствую в нем своего. У него аура обычного смертного, но как будто одаренный. Нет, это что-то другое. Но как он великолепен. МММ. Через несколько секунд яростных вздохов и шликанья, кошка выгнулась дугой, в который раз за эти сутки залив простыни своими соками, и без сил распласталась на кровати. «Чертов контракт!» – прошипела она некоторое время спустя. «Если бы только не эта привязь, но дело надо выполнять». Вскочив, она ускакала в ванную приводить себя в порядок. Через полчаса она стояла на балконе коттеджа в своей обычной униформе, сжимая катану. Бросив последний сожалеющий взгляд на неубранную постель, она прыгнула вперед и вверх, растворяясь в воздухе. В небольшое помещение магазинчика входит. Нет, вплывает, проскальзывает, словно фигурист по свеженакатанному льду девушка. Нет, женщина. Но какая? О, что это за красавица? Внешностью она похожа на всех жительниц Востока. Огромные миндалевидные глаза с красными, притягивающими зрачками, в которых буквально можно утонуть, как в темной бездне. Волосы черного цвета, длинные шелковистые, рассыпающиеся по ее плечам, не спадающие до самых колен, они словно так и просятся в руки. Чувствую, как подрагивают пальцы, желая схватиться за эти пряди, накрутить их на кулаки и с силой приблизить ее лицо к моему паху. Так, надо взять себя в руки. Она спешит ко мне, сочная, притягательная, молодая, но зрелая, пышущая энергией и словно наполненная афродизиачными феромонами. Ее полновесная грудь раскачивается из стороны в сторону, словно маятник. «Боньк-боньк», говорят мне два ее аэростата. «Возьми нас, сожми нас, укуси нас». Сквозь тончайшую влажную ткань ее платья отчетливо проступают крупные розовые соски. Я вижу, что леди игнорирует бюстгальтеры, позволяя своей груди расти свободно. Несмотря на пугающие размеры, та даже не думает отвисать, словно ее хозяйка использует магию. Несмотря на то, мне пока доступен лишь вид спереди, уверен, что и сзади незнакомка выглядит так же великолепно. Перед моим воображаемым взором вновь вспыхивает картинка, где я заваливаю эту женщину прямо на прилавок, сметая оттуда различные товары дня. Она вскрикивает, когда я наматываю роскошные волосы на прилавок и смотрит на меня жалобным взором, который лишь еще больше распаляет меня. Одной рукой разрываю ее платье, а второй, огромным усилием воли, хватаю бумажный стаканчик со стойки, прикрывая восставшие достоинства и прогоняя навязчивый мыслеобраз. «Доброе утро! Я могу вам помочь?» Она подходит ближе и переводит слегка недоумевающий с веселой искоркой взгляд ниже, глядя на стаканчик. «Или вам помочь наполнить его нашим фирменным кофе?» «Кажется, я его уже наполнил», отвечаю, пытаясь заставить стояк опуститься. «Бесполезно, даже броня костюма не в силах справиться с ним. Тогда я наращиваю дополнительный слой на коже на всю область, чтобы хоть не так заметно было. Хотя, судя по веселым бесенятам, скачущим в глазах Милфы, она уже обо всем давно догадалась. «Вы не местный?» полувопросительно говорит управляющая. «Нравится у нас? Очень!» Горячо отвечаю, беззастенчиво раздевая ее глазами. Чертовка будто нарочно вертится, демонстрируя изгибы роскошного тела. «Особенно, ваши, магазины!» Она улыбается, будто показывая, что давно обо всем догадалась и мое поведение для нее совсем не редкость. С огромным усилием справляюсь с собой, переводя взгляд на полки, заставленные разнообразной снедью. «Вы надолго прибыли в наш уютный уголок?» – спрашивает та, проходя мимо меня и как бы случайно задевая меня грудью. Впрочем, проходы между стеллажами довольно узкие. От нее приятно пахнуло лавандой и ромашкой. Миновав меня, она заходит за прилавок и встает за кассу, опираясь локтями на стойку. Сжимаю зубы до скрежета, пытаясь выдержать нелегкое испытание и не нырнуть взглядом в ее бездонный вырез. Я снимаю коттедж Форестеров, выпаливаю, чтобы хоть немного отвлечься о пошлых мыслях. «Вчера приехал к вам, на неопределенный срок». Поспешно добавляю, глядя в ее вопросительные глаза с редким красноватым оттенком. «Интересный цвет, что же могло бы дать такой? Генетика? Наследственность? Другие причины? Так вы не на постоянку, разве?» Разочарованно тянет незнакомка. Глядя в бездонный омут ее красноватых глаз, думаю о том, что ради такой красотки можно и... «Сначала я тоже так думал», подхалимски улыбаясь, перебиваю ее. «Но стоило мне посетить ваш уютный магазин, как я сразу же изменил свое мнение». Мы одновременно смеемся. Я с некоторым облегчением, она, прикрывая ладошкой ротик, на одну миллионную долю в ее смешке проскальзывает что-то хищное. Я даже чувствую себя мелкой рыбешкой, оказавшейся перед акулой в открытом океане, но через мгновение все проходит. «Ох, что же это я?» – спохватывается Милфа. «Прошу прощения, меня зовут Люси. Этот магазин принадлежит мне. Так, чего бы вы желали приобрести? Вас?» Чуть было не ляпнул я, хотя, судя по ее насмешливому взгляду, такой ответ бы ее даже не удивил. Все же, взяв себя в руки, начинаю смотреть и выбирать товары, не обращая внимания на цены, но внимательно разглядывая сроки годности и состав. Стараюсь выбирать высококачественное, пусть и дорогое, заботясь не столько о себе, сколько о ночной гости. А задумываясь о соседке, навестившей меня вечером и шикарной продавщице, могу предположить, что дело одной кошкой не ограничится. Надеюсь, они смогут поладить. Кстати, как в этом мире дела обстоят с мужским полом? За время, проведенное в этом мире, я не заметил особых отличий между сильным и слабым полом, за тем исключением, что, как и раньше, ощущал на себе множество заинтересованных женских взглядов. Интересно, это как-то связано с этим миром, или все-таки со мной лично? Поглядываю на таинственную метку на своей руке. Связана ли она с тем, что девушки так и липнут ко мне? Ведь наверняка связано. Наконец, набрав все, что нужно, прощаюсь с привлекательной хозяйкой, пообещав заглядывать. Из разговора с ней удалось выяснить, что мужчины этого мира находятся в примерно равном положении с женщинами, но, да, всегда есть небольшое но, так исторически сложилось, что девушки этого мира прежде остальных отдают предпочтение сильным, независимым и успешным, нежели романтичным, но бедным. Конечно, любовь никто не отменял, но здесь правила меркантильность. Возможно, это было связано с многочисленными войнами в прошлом и локальными катастрофами. Человечество слишком часто терпело беды, связанные с землетрясениями, цунами и прочими невзгодами, допиливала в междоусобных войнах остатки выживших, чтобы потом заново возрождаться из пепла. Таким образом, сложилось это отношение женщин в сторону мужчин. Впрочем, это должно было лишний раз мотивировать парней добиваться успеха. Отчасти этим, отчасти собственной привлекательностью можно было все объяснить. Но стоило мне, не глядя на сумму, провести картой по терминалу кассы, как я заработал еще пару сотен очков уважения в глазах словоохотливой продавщицы. Собрав покупки в предложенный пакет, выхожу на улицу. Как ни странно, но Люси выходит наружу следом за мной. Впрочем, клиентов все равно нет, а она не обязана постоянно торчать за стойкой, так как сама себе хозяйка. Прищурившись, она, прикрыв глаза ладонью, смотрит на солнце. «Вы, ранняя пташка», — жалуется она в мою сторону. «Я как-то совсем упустила из виду, который час. О, привет, мисси». Она машет кому-то рукой, поворачиваясь в сторону проходящей мимо дамы. «Я тоже собираюсь возвращаться», как вдруг она оборачивается в полоборота, словно невзначай интересуясь. «Ваш дом вон тот, мистер Ричард», она машет рукой в сторону моего коттеджа. «Согласно, киваю». Тогда красотка, улыбаясь, добавляет: «Вы не против, если я загляну к вам вечером, мистер Ричард? Мне сегодня должны привезти новые каталоги. Я обратила внимание на то, что вы предпочитаете продукцию компании «Дорого-богато». Думаю, вас заинтересуют их новые товары. Буду рад вашей компании», — искренне отвечаю я. «Обязательно приходите». Распрощавшись, возвращаюсь в дом, который оказывается пуст. Кошка ушла гулять. Оставляю продукты в холодильнике и иду проверять залитый фундамент под новую пристройку. Чем конкретно она будет, баней или сараем, я еще не решил. К сожалению, цемент еще не застыл. Тогда я решаю прокопать оросительный канал для огромных полей. Покопавшись в материалах, оставленных мне рачительными пенсионерами, пришел к выводу, что старый цемент закоксовался и пригоден лишь под заливку вместе с другими камнями и обломками кирпичей. Хочешь не хочешь, а придется идти за новыми мешками, а заодно прошвырнуться по городку, посмотреть, что и как. Достопримечательностями тот не блещет, зато каждый коттедж представлял собой произведение искусства. Было заметно, что строители изощрялись каждый по-своему. Тут были и выпендрежные дворцы с золотыми львами на входе, серые донжоны крепости с бойницами вместо окон, даже небольшие, но красивые домики в китайском стиле с загнутыми крышами. Местное население, которое попадалось мне на глаза, довольно разношерстное. Сильного деления на богатых и бедных нет. Есть и работники социально-коммунальных служб, есть и капиталисты, разъезжающие на дорогих тачках. Что мне особенно понравилось, полное отсутствие грязи и мусора на улицах, а также искренние улыбки на лицах прохожих. Такое ощущение, что здесь все друг друга знают, несмотря на то, что городок, в общем-то, не слишком маленький. Тем не менее, замечаю и пару подозрительных личностей, торгующих из-под полы даже в столь ранний час, старающихся держаться подальше от вооруженных парней в легкой черной броне. Охранники здесь вместо полиции взяток не берут, честно отрабатывая высокую зарплату. Но, как бы то ни было, желающие купить себе наркоту обязательно найдут того, кто им ее продаст. А судя по тому, что городок служит не только для отдыха, но и местом домашнего ареста для тех, кого неохота отдавать в руки правосудия, то и преступления против закона, пусть и на низком уровне, здесь тоже имеют обычай происходить. Причем охранники хоть и поглядывают косо на торговцев запрещенкой, но не трогают. Отсюда несколько выводов. Первый и самый вероятный: их крышует кто-то из глав местной администрации или просто какой-то важняк. Во-вторых, им неохота превращать свою службу в допросное детективное агентство. Наверняка, парням платят по факту, за порядок и контроль улиц, а также сохранность границ. Я заметил, что в городок не только сложно войти, но проблематично покинуть гостеприимное место, не имея на то основания и пропуска. Но я не хочу влезать в разборки со здешними воротилами преступного бизнеса. По крайней мере, до тех пор, пока они не трогают меня лично, а потому, пройдя пешком половину городка, захожу в один из обычных магазинов по продаже стройматериалов и другой техники. Обольстительной девы тут нет, зато есть грузный широкоплечий мужик в грязной униформе. Он быстро обслуживает меня, нагружая мешками с цементом куда больше, чем вынес бы обычный человек. «Стало быть, слухи не врут», — ревет он, накидывая мне на плечи десятый мешок. «Ты тот самый новенький, который протащил тачку с кирпичами через все поле. «Новичок, ты силен, вступай в наш клуб дайвинга, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Издав восторженный рев, он напрягает мускулы, из-за чего его униформа разрывается на клочки. Остальные покупатели, которые в тот момент находились в магазине, подхватывают его вопль, в момент сдергивая, скидывая и стаскивая одежду. В одну секунду я оказываюсь в окружении голых вопящих мужиков. В другой момент меня бы это позабавило, но только не сейчас. Никуда я не собираюсь вступать, тем более в какой-то гачи-клуб. Неа. Проведя картой по терминалу, отвечаю в лицо ошеломленному продавцу. Я уже насмотрелся на сосисочные вечеринки. С меня хватит. Выхожу на улицу, напоминая перегруженного верблюда, слыша восхищенные девичьи вздохи и ловя восторженные взгляды. Да, это вам не рахитичные пареньки, которые мучаются одышкой, затащив телевизор на пятый этаж. Но я рано радовался. Двери строительного магазина с силой распахиваются, выдавливая наружу кучу обнаженных мужиков. «Ты не уйдешь от нас, свежее мясо!» Мотыляя достоинством во все стороны, кричит на бегу здоровый мускулистый блондин. «Ты все равно вступишь в наш клуб дайвинга!» Вторит ему качок-брюнет с короткой военной стрижкой. «Стой!» Орут остальные, на фоне которых выделяется бритый наголо продавец стройматериалов. Окружающим, визжащим от испуга девушкам и всем остальным прекрасно видно, что он везде идеально выбрит, в том числе и внизу. «Клуб дайвинга жди от тебя!» Вперед вырывается та парочка голых гачи-качков, которые уже вытягивают руки, желая схватить меня. «Сказал же, мне нет дела до вашего клуба!» Кричу им. Похоже, им все равно. Что ж, сами напросились. Глава 21. Падение ангела. Сцена из дикозападного вестерна. Одинокий ковбой стоит посреди улицы. Дует прохладный легкий ветерок. Руки ковбоя тянутся к пистолетам. Напротив него стоят бандиты, жаждущие изрешетить героя. Вот все так же, только мои руки заняты мешками, а бандиты нынче светят достоинствами и кричат разные непотребности, не обращая внимания на оживленную улицу. Интересно, куда смотрят охранники? Думаю я, тут же замечая двоих, приткнувшихся на углу улицы. Парни с интересом смотрят на нас и... Они еще и ставки делают. Возмущаюсь, глядя, как один из них подзывает приятелей, собирая банкноты. Но размышлять больше нет времени, парочка хулиганов-нудистов уже подбегает достаточно близко. Приходится умерить праведный гнев и поубавить силу, убивать и калечить местных идиотов мне не с руки, пусть они и нарушают общественный порядок. В последнюю секунду осознаю, что руки, основные мои орудия, заняты. Что же, приходится подключить ноги. Энна, тело блондина взмывает в воздух, влетая в мусорный бак на противоположной стороне улицы. Полсекунды спустя вслед за ним в соседний бачок приземляется тушка брюнета. Крышки баков захлопываются, и это становится последним произведенным громким звуком. На улице воцаряется абсолютная тишина. Оставшиеся преследователи замирают на месте, вместе со зрителями тараща на меня глаза. Слышно, как воркуют голуби, да где-то недалеко звенит посуда. «Как ты это сделал?» Первым приходит в себя тот самый здоровяк, который продал мне цемент. Он потрясенно смотрит на меня с таким видом, словно узрел пришествие некоего божества на грешную землю. Впрочем, у остальных вид не лучше. Даже охранники выронили деньги, которыми до этого весело потрясали в воздухе. Лишь бросив взгляд на мусорные бачки с запозданием, понимаю, что расстояние до них не меньше 100 метров. Проще говоря, мои пинки пусть и не сломали парням ничего ценного, как я и рассчитывал, максимум, наставил синяков. Таким крепышам больше ничего не грозит, но сама демонстрация столько грозной мощи заставила всех призадуматься. Странно, а 10 мешков с цементом на плечах – обычное зрелище? Вздыхаю, пожимая плечами, отчего едва не рассыпаю ценный груз. «Я же сказал, что меня не интересует ваш гачи-клуб», – говорю толпе нудистов. «Я предпочитаю девушек», – озорно подмигнув ошарашенным зрелищем прохожим девчонкам, разворачиваюсь, чтобы, как ни в чем не бывало, продолжить путь. Больше меня никто не тревожил до самого дома, почти, так как я не снимаю контроль чужих аур до самого конца, а инк-костюма также наблюдает за окружающим пространством из-за неожиданности с гачи-мучениками дайвинга, то, не дойдя каких-то 200 метров до дома, подвергаюсь очередному происшествию. Магнитом что ли вас ко мне тянет? Изумляюсь, почувствовав, как в мою сторону летит странный предмет, с неба. Задрав голову, мгновенно отыскиваю взглядом искомую цель, Приближаю изображение с помощью силы Феникса и вздрагиваю от неожиданности. Сначала я подумал, что это какая-то гигантская птица, но разглядев детали, понимаю, что летящее тело является человеком, или чем-то вроде человека. Определенно девушка в странной одежде, напоминающей фэнтезийный скафандр, точнее, некоторые его части, слегка прикрывающие тело. Но одна деталь напрочь перечеркивает все мои представления о ее обычной человеческой натуре. Крылья. Гигантские белоснежные крылья, растущие из ее спины. То ли девушка без сознания, то ли она попросту лишена сил, но сейчас они безвольно колыхаются по ветру, как белые тряпки, оставляя за собой лишь перышки, безжалостно выдираемые потоком воздуха. Скидываю мешки прямо на землю. Все равно рядом никого, кроме какого-то школьника, уныло бредущего по своим делам. Хм, наверное, тут есть и свои учебные заведения. Стоп, она же падает прямо на него. Да и хотел бы я посмотреть на вора, которого соблазнят 50-килограммовые упаковки цемента. Даже тупо перекидать их в машину потребовалось бы немало времени, а я, между прочим, контролирую периметр на расстоянии около 300 метров. Вокруг ни единой живой души, кроме этого пацана и слабо теплящегося огонька в теле бессознательной девушки, с огромной скоростью падающей на него с небес. Слегка присев, прыгаю навстречу, мягко перехватывая метеорит, и заодно прощупывая атмосферу на предмет угрозы. Ничего подозрительного, только странное шевеление где-то далеко, почти на орбите. Но с этим разберемся позднее, так как сейчас оно мне не угрожает. Главное, позаботиться о потерпевшей. Школьник, ничего не заметив, продолжает свой путь к центру городка. Интересно, я ничего не нарушил своими действиями, да и плевать. Приземляюсь на землю, во все глаза рассматривая спасенную. Она все еще без сознания. К какому бы виду существ она не принадлежала, но внешне неотличима от человека, за исключением невероятной красоты, словно передо мной лежит произведение гениального скульптора и огромных пушистых крыльев, почти в два раза превышающих длину ее тела. Потрогав их, убеждаюсь в их естественном происхождении. Никакого металла или пластика. Даинг подтверждает мои мысли, взяв на анализ крупицу ее перышка, хотя и затрудняется определить ее видовую принадлежность. В ДНК содержатся как человеческие гены, так и совершенно неизвестные науке. Мутант, инопланетянин, путешественница из другого мира, как я. Она дышит ровно и глубоко, словно спит, а на теле незаметно никаких ран и повреждений. Решив, что ее организм вылечит себя сам, решаю пока не вмешиваться. Но и оставлять ее тут на улице тоже не с руки. Вряд ли падающие с небес ангелы тут обычное явление. Мешки подождут. Внимание! Неопознанные объекты. Скорость, вес. Рекомендуется. Вдруг пищит сканер костюма. Подняв голову, вижу, как мне на голову падают какие-то обломки. Недолго думая, перекладываю крылатую красавицу на цемент и вновь прыгаю в небо, перехватывая и меткими ударами отправляя обратно в космос предметы, оказавшиеся руинами какого-то здания. Откуда, блин, каменная хата в небе, да еще состоящая из колонн? Справившись, возвращаюсь на землю. Инг докладывает, что все обломки или уничтожены, или выброшены за пределы атмосферы. Только тогда беру спящего ангела на руки. Добравшись до дома, укладываю ее на диване на первом этаже, заботливо накрывая покрывалом и в темпе рву когти к мешкам, перетаскивая их к сараю. Уложившись ровно в 2 минуты, возвращаюсь к спасенной как раз в тот момент, когда она приходит в себя. Сначала она распахивает огромные кукольные глаза, устремляя бессмысленный взгляд в потолок, потом приподнимается и механическими движениями поворачивая голову, обводит глазами комнату до тех пор, пока не натыкается на меня. Только сейчас замечаю длинную тонкую цепь на ее шее, заканчивающуюся толстым тяжелым на вид железным кольцом. Ни хрена себе, так она беглянка. Несомненно, ее держали в плену. Но кто мог покуситься на такую красотку? За что, блять, а не влипаю ли я в какие-нибудь интриги инопланетных сил пришельцев? Вдруг эта девушка, дочка какого-нибудь императора 3 планет, которую похитили космические пираты. Он сейчас, небось, разыскивает ее по всей вселенной, стирая в пыль флагманы преступников и направляя армады военных кораблей обыскивать притоны и бордели. А когда вычислит, что она тут, на планете Земля? Я же ничего не знаю про этот мир. Впрочем, неважно, бог он или император, Я отобью любое нападение, а потом сумею объясниться. Уверен, все закончится благополучно. Надеюсь, мамаша этой дочки похожа на нее. ХММ, а может мне попадется какая-нибудь инопланетянка с голубой кожей и волосами-тентаклями? Было бы неплохо расширить свой сексуальный опыт. Синхронизация. Доносится до меня чей-то нежный голосок. Что-то я размечтался, забыв обо всем. Перевожу взгляд на личико ангела и вдруг вижу, как конец ее оборванной цепи сам собой удлиняется, перехватывая запястье моей клейменной руки. «Эй-эй-эй, погоди!» — восклицаю я, пытаясь стряхнуть цепь. Напрасно. Она лишь туже затягивается, несколько раз оборачиваясь вокруг ладони, а потом исчезает. Девушка, тем временем, сползает с дивана на пол, садясь на колени и низко склоняет голову. Одновременно с этим ее огромные крылья распахиваются, едва не задевая стены огромного гостевого зала, озаряя полумрак комнаты. Тут нет окон, а свет я не догадался включить своим собственным таинственным светом. Цепочка исчезает так же внезапно, как появилась, оставляя лишь ошейник на хозяйке. «Приятно познакомиться», — изрекает она все тем же нежным голоском и добавляет, не поднимая головы. «Я — ангелоид прихоти». Она поднимает голову, смотря на меня бездонными и почему-то пустыми, как у робота, глазами. «Исполню любые ваши желания, хозяин». Я не двигаюсь с места, глядя на ее роскошную грудь, которой она может поспорить даже с Люси и другие части соблазнительного тела, едва прикрытые странной броней. В том, что на ней сейчас боевой костюм, я даже не сомневаюсь. Все эти налокотники, наколенники и лифчики очень похожи на наряд боевых воительниц в фэнтези-сеттинге. Легендарная эпическая броня лучницы 88 уровня. Наверняка, они генерируют какое-нибудь защитное поле, иначе такое огромное количество обнаженной плоти просто не объяснить. Также становится ясно, что девушка точно не человек, по крайней мере, она не из этого мира и времени. Вряд ли в условиях нынешнего развития науки можно создать подобную броню. А то, что это не бутафория, я даже не сомневаюсь. В голове пусто, если не считать тоскливых мыслей. Сколько же с нее перьев сыпется? Опять мне проводить генеральную уборку?